кто он такой?» – спросил я, когда наконец понял, что готов не только здраво мыслить, но и говорить связно. Пару минут назад хотелось исключительно орать. Когда Настя ничего не сказала, вопрос пришлось повторить. «Настя, что это сейчас там был за урод и откуда он знает тебя? Я же уже сказала». «Да, да, да, я слышал. Он учился на курс старше. Мне этого мало. Подробности, Настя. Мне нужны подробности». Ну, она и рассказала. При этом в знакомую палитру ее ощущений и эмоций, к которым я уже хорошо привык, добавилось нечто новое, весьма неприятное, к слову, ощущение, будто с каждым словом она себе соль на свежую рану сыпала. Лев Сергеевич Калинский недавно получил диплом, простолюдин, из крайне бедной семьи, своими силами и упорством добившийся получения стипендии, насколько знала сама Настя, невероятно высокими баллами на экзаменах. Да и в самом универе этот мерзавец показывал просто-таки невероятные способности, закрывая каждую сессию исключительно с высшим баллом. В общем, красавец, орел, блевать тянуло. И вот именно с этим говнюком мы и столкнулись 10 минут назад. Просто фантастический притворщик. Еще ни разу я не встречал человека, который так здорово бы имитировал свои эмоции, подстраивая их под натянутую на лицо маску. Настолько, чтобы то, что у него отражалось на лице, было и внутри. Я не забыл тот момент, когда его эмоции будто дернулись, резко изменились. Сначала подумал, что гад действительно о чем-то переживал, но, нет, ошибочное суждение. Просто в тот момент он окончательно понял, что можно уже перестать ломать комедию. «Ты знала?» «Нет, куда резче, чем, вероятно, сама хотела», сказала она. «Я понятия не имела, что он у них работает. Если бы знала, то предупредила бы тебя. Или, думаешь, что мне самой приятно с ним было снова встречаться?» «Снова? Что, ты сказала снова?» Повторил я. «Что между вами? А тебя это вообще волновать не должно?» Резко вскинулась она. «Настя, Саша, я сказала, что это не твое дело, вот и не лезь в него». «Мда-а». Ее эмоции кипели. Я вздохнул и откинулся на спинку кресла. Помассировал закрытые глаза пальцами, пока размышлял, что делать дальше. А, собственно, что я буду делать дальше? Да хрен его знает, если честно. Но это не повод останавливаться. Остаток поездки прошел у нас в молчании. Настя говорить явно не хотела. Я и подавно. Все же не каждый раз сталкиваешься с блин, да я будто в кривое зеркало посмотрел. Этот мудак явно заранее знал каждый шаг, который я могу предпринять, и уже подготовился к тому, чтобы иметь на них свои собственные ответы. Но, ничего страшного, в эту игру могут играть двое. Когда двери лифта открылись на этаже нашего отдела, Настя вышла наружу, но лишь через пару шагов обнаружила, что идет одна. «Саша, мне надо поговорить с твоим братом», бросил я, нажимая на кнопку. «Встретимся в отделе». Двери лифта закрылись, заглушив ее последние слова. 67-й этаж, уже давно знакомая мне стойка приемной. «О, привет, Саша», улыбнулась мне сидящая за ней рыжая красотка. «Кристин, прости, но не сейчас», сказал я, быстро пройдя мимо нее. «С этой рыжей я всегда поболтать был готов, но сейчас в таком состоянии не хотелось общаться ни с кем, кто мне хоть сколько-то нравился. Боялся сорваться на ком-нибудь, и так внутри все горело. Ненавижу проигрывать». Заметив, что Роман стоит у окна и говорит с кем-то по телефону, постучал по двери. Поймал глазами его взгляд. Видимо, выражение на моем лице оказалось красноречивее любых слов, так что Лазарев что-то произнес в трубку и махнул мне рукой. «Судя по твоему лицу, я делаю вывод, что соглашение вы не получили», — произнес он. «Дырку от бублика мы получили», — проворчал я. «Они заранее были настроены на отказ, то есть, ты проиграл». Он даже не спрашивал. Это было утверждение. «То есть, я слил первый раунд», — категорически не согласился я. На что Роман вздохнул. «Саша, ты понимаешь, что теперь, когда они отказали тебе в мировой, то это дело скорее всего пойдет в суд, а учитывая его специфику. Спасибо большое, я как-то своим мозгом до этого вывода дошел», съязвил я. «Лев Калинский, знакомое имя?» О, вот теперь его лицо оказалось красноречивее любых слов. «Вижу, что знакомое», произнес я, усаживаясь в кресло. Роман поморщился, словно съел что-то крайне кислое и невкусное. Постоял несколько секунд, затем подошел и сел напротив меня. «Как отреагировала Настя?» — сразу спросил он, не став тратить время на расшаркивание. «Была в легком шоке». «Кто он такой?» «Очень талантливый парень», — ответил Лазарев. чем-то на тебя похож. Спасибо, конечно, но давай без таких сравнений, моментально среагировал я. Мне одной встречи с ним хватило для того, чтобы записать его в список тех, кому бы я могилу вырыл. Заметь, записал ручкой, не карандашиком. Ну, я на твоем месте перманентный маркер взял бы, усмехнулся Лазарев, но вышло у него это как-то вяло. Короче, как я уже сказал, он чем-то похож на тебя. Отдел кадров даже присматривался к нему в прошлом году, но его забраковали. Произнес он это таким голосом, что мне сразу стало ясно. За этой фразой скрывалось куда больше, чем могло бы показаться на первый взгляд. Что это значит, забраковали? Вы хотели взять его на работу, но потом передумали? Ну, скажем так, я крайне настоятельно порекомендовал им передумать, дал дополнительное пояснение Роман. И, опять-таки, его голос, выражение лица, что-то здесь было не так. Ром, в чем дело? Напрямую спросил я его. Это ведь не вся история, ведь так? Какой ты догадливый, невесело усмехнулся он. Представляешь, вот ведь какое дело. Во всех остальных крупных компаниях, куда он направлял свои резюме, его тоже отсеивали. Ясно, понятно. Я так понимаю, что это не более чем удивительное совпадение. Задал я риторический вопрос. Как я уже сказал, ты удивительно догадливый, тут же скривился Роман. Да, не более чем удивительное совпадение, что после моего звонка в эти фирмы, его резюме тут же стали выкидывали. Однако, а ведь это даже страшнее, чем может показаться на первый взгляд. Одним своим звонком и небольшим намеком, Роман буквально обломал ему всю дальнейшую карьеру. Если на секундочку забыть о том, что я был бы счастлив забить его нахрен лопатой, то характеристика впечатляла. Пробиться из бедной семьи, получить стипендию. Это охренеть как многого стоило. Полностью бесплатное обучение и содержание на время учебы. Да это гребаный золотой билет. Человека с такой характеристикой потом с руками бы оторвали. Фирмы должны были себе глотки грызть ради того, чтобы затащить к себе столь перспективного кадра. Его ждало золотое будущее. Если, конечно, верить, что все, что о нем сказали Лазаревы, было чистой правдой. А Роман одним звонком и прозрачным намеком все это сломал. Мда, зная тебя, предполагаю, что для подобного имелась весьма веская причина. Я так поднимаю, что связана она с Анастасией. Знаешь, сегодня твоя догадливость просто не знает границ. И, может быть, немного подробностей. А, что тебе сказала Настя? Спросила в ответ Роман. Что это не мое дело, вспомнил я ее слова. Ну, так вот, это не твое дело, Александр. Окей, возьмем на заметку. Хорошо, проехали эту тему. Нет, тут же перебил меня Лазарев. Он обязан был что-то предложить тебе. Просто так втоптать тебя в грязь и не подстелить соломки он не мог. Я едва не рассмеялся, услышав его слова. Сам думал такими же терминами. Снятие штрафных санкций с экипажа. Подпиши. Но взамен я отдаю им Уткина, договорил я. Я отказался. Он тихо выругался. Лучше бы ты согласился. С чего это? Теперь, когда вы оба уперлись, как бараны, это дело идет в суд. А, значит, судья будет решать, кто из вас более убедительный, и, только не говори, что неожиданно перестал в меня верить, прервал я его. Это, знаешь ли, несколько обидно звучит. Слушай, давай вот без сентиментальных соплей, не скрывая своего недовольства, попросил Лазарев. Я хорошо представляю себе, на что ты способен, и отлично знаю, на что способен Калинский. Саша, не в обиду тебе, но тут я вынужден признать, что шансы у него повыше. Это с чего это вдруг? Тут же вскинулся я. С того, что у него есть какая-то бумажка. С того, что за время учебы в университете он не проиграл ни одного игрового суда, довольно резко осадил меня Лазарев. Я не удержался и фыркнул. Тоже мне достижение. Я сам не от. И тут же заставил себя прикусить язык. Чуть не ляпнул, что сам ни одного не проиграл. И, как бы я потом такую чушь объяснял. Впрочем, мою заминку он все равно понял неправильно. Вижу, что до тебя дошло, произнес он, и ты до сих пор не понял, что именно я хотел сказать. Когда я говорил о том, что он выигрывал игровые суды, то не сказал главного. Он всегда играл против старших курсов, с самого начала, всегда, и не проигрывал, ни разу, подтвердил Роман. Мда, я поверить не могу, что другие фирмы не взяли его к себе в тот же момент, как он выпустился из университета с дипломом, даже если это было чревато риском разгневать Лазаревых. А затем до меня дошел отдельный смысл сказанных им слов. Калинский всегда играл против старших курсов. Всегда. С самого начала. Значит, а Настя с ним встречалась на игровых судах? Как я уже сказал, это не твое дело, холодно повторил Роман. Но ты умный. Знаешь, насколько она гордая. Это да. Тут и думать нечего. Как бы она поступила, получив возможность сразиться с таким известным старшекурсником, который имел исключительную историю побед, так еще и был простолюдином. Разумеется, ей в голову могла прийти мысль о том, чтобы самой побить того, кто старше нее. С другой стороны, даже в этом случае ее реакция оставалась слишком резкой. Что-то там было еще. Ясно, только и сказал я. Хорошо, что ясно, произнес Роман. А теперь лучше займись своей работой и придумай, как не проиграть ему в суде. Проиграть? Я бы глаза закатил, но борюсь глазные яблоки себе свернуть. Рома, я не собираюсь проигрывать. Я собираюсь уничтожить его. Ух, пафосно, круто. А, как? Отличный вопрос. Пока я не знаю, но обязательно что-нибудь придумаю. Броницкий был не совсем прав, когда называл два главных мотиватора – страх и деньги. Есть еще злость, желание отомстить. И сейчас у меня эти ощущения были чертовски сильны. Встав с кресла, я направился к выходу, но уже у самых дверей вдруг вспомнил кое-что. «Ром, еще вопрос». Услышав меня, Лазарев поднял голову от телефона, который успел достать, пока я шел к двери. «Да, вы отслеживали пакеты акций, про которые мы говорили. Да, там все нормально, не переживай. Их вчера выкупили», перебил я его. «Все». «Что?» У него даже глаза округлились. «Ты уверен?» «Да, я ничего об этом не знаю». «Спасибо, что сказал. Я передам отцу». «Ага, без проблем». Закрыл за собой дверь и пошел к лифту. Пока шел, думал. Много и усердно. А еще я размышлял над тем немаловажным фактом, что Роман мне солгал. Я знаю его уже достаточно хорошо, чтобы по лицу понять, когда он говорит мне настолько явную ложь. Ему прекрасно было известно о том, что пакеты этих акций были выкуплены. Вот вообще не новость для него была. И, раз уж он так спокойно на это отреагировал, то даже думать над этим не хотелось. Зашел в отдел, по пути сорвав поганую бумажку с двери и скомкав ее, швырнул в ближайшую мусорку. Стоило мне зайти внутрь, как Настя тут же подняла голову и посмотрела в мою сторону, как напуганный кролик, услышав приближение волка. Какого хрена, да что произошло между ними, что она так реагировала на это? Поговорил с Ромой, каким-то странно тихим голосом спросила она. Да, отозвался я, садясь за свой стол. Позвони, пожалуйста, Уткину. Я хочу с ним встретиться. Желательно сегодня и что он сказал? Я даже нить своей мысли потерял. Кто? Мой брат, уточнила она. Сказал, что это не мое дело, ответил я, моментально поняв, что именно ее волновало. И это точно был не тот факт, что нас час назад разделали под орех и теперь придется защищаться против этого гада в суде. Саша, если он тебе рассказал про него, да плевать я хотел на то, каким он был умным и разумным. Настя, отрезал я, эта сволочь издевалась там над нами. Я это знал, он буквально игрался, как гребаный кот с мышью, еще и смеялся над тобой над нами. Да я закопаю его после этого в суде так глубоко, что для того, чтобы его откопать, потребуется гребаную скважину бурить. Поняв, что она уставилась на меня с таким взглядом, будто и шевельнуться боится, я только в этот момент осознал, что стою у ее стола, буквально нависая над ней. Отпустил край ее стола, выпрямился, глубоко вдохнул и выдохнул. «Послушай меня», уже куда спокойнее произнес я. «Я не собираюсь проигрывать». «А это значит, что и ты тоже не собираешься. Он тебя обставил в университете?» «Плевать, это ничего не значит. Сейчас мы не в лектории за поганые оценки соревнуемся. Это долбанная жизнь, а я куда более хитрая и наглая гадина, чем он даже может себе представить. А сейчас, будь добра, позвони Уткину и скажи, чтобы как можно скорее ехал сюда». «Хорошо, а ты, что будешь делать?» «Буду искать отличного эксперта для того, чтобы прижучить их». Следующим утром произошло сразу два события. И, что характерно, после прошедшего дня я ожидал оба. Во-первых, Уткин приехал на встречу, но тут даже удивляться не надо. Анастасия же по моей просьбе назначила встречу. А вот о втором я узнал минут за 20 до его приезда в офис. Курьер доставил нам письмо, в котором находился судебный иск на имя Вячеслава и всех, кто находился в составе его экипажа. В качестве вины вменяли преступную халатность, непрофессиональные действия, повлекшие за собой создание аварийной ситуации, серьезные травмы для экипажа, а также значительные финансовые убытки. В целом, ничего удивительного, учитывая то, что я узнал о нем, предполагал, что после вчерашнего действовать он будет быстро. «Спасибо, что приехали, Вячеслав», — поприветствовал я мужчину, когда тот зашел в конференц-зал. «Я находился тут один, Настя». В общем, она сказала, что останется в отделе и поработает с бумагами для того, чтобы оформить независимую экспертизу технического состояния Днепра и подготовить ходатайство на получение всей информации по судну от его владельцев. Конечно же, что-то мы сможем получить и без этого. Все же это корыто имело официальную регистрацию, так что что-то нам предоставит государственные инстанции, но мне этого мало. Простите, что смог только сегодня. Я был за городом. Ничего страшного, тут же перебил я его. Главное, что вы тут, мне нужно прояснить ситуацию по паре вопросов. Да я бы и по телефону мог бы ответить, смущенно пробормотал он, но я покачал головой. Нет, я предпочитаю живое общение, а не пустые разговоры по телефону. Нет, правда, мне уже Настя вчера за это дело мозг попыталась проесть. Да задай ты ему все вопросы по телефону, чего тянуть то. Ага, а как я буду его эмоции читать? Нет, для меня встреча лицом к лицу куда важнее, чем просто болтовня. А, собственно, зачем мы вообще сегодня тут встретились? Все очень просто. Прокрутив в голове наши предыдущие разговоры, я наткнулся на любопытный факт. Вспомнил одну фразу, которой поначалу не придал должного значения. Вячеслав, во время нашей прошлой встречи вы сказали, что не хотели идти второй раз на этом судне, произнес я, внимательно следя за его ощущениями. Что именно вы имели в виду? Кажется, что мой вопрос сбил его с толку. Простите, ничего, я повторю. В прошлый раз вы дословно сказали, что не хотели идти второй раз на этом судне, но вам пришлось. Что вы имели в виду под словом «пришлось»? Меня хотели назначить на него капитаном, но на другой экипаж. Можете пояснить, у нас должен бы быть двухмесячный отпуск. Пожал плечами Вячеслав. Но перед тем, как он начался, со мной связались из фирмы и сказали, что капитан сменного экипажа на этот рейс попал в аварию. Вроде ничего особо страшного. Просто ноги сломал, да пару ребер. В него пьяный водитель въехал. Но в таком состоянии он выйти не мог, а я был свободен. Сами понимаете, что в такой ситуации они просто не могла ждать, когда он поправится. Сразу бы навалились заказчики. Пошли бы издержки и прочее. И вы согласились, сказал я. Не вопрос, просто констатация факта. Да, только поставил условие, что выйду со своим экипажем, поморщился Уткин. Я знал, в каком состоянии находится это корыто. Идти в море с людьми, о которых ничего не знаешь, паршивая эта затея. Так что я сначала поспрашивал своих ребят. Все согласились. Ну, почти все. Кроме одного, того, чье место занял ваш сын, догадался я. Да, у одного из моих матросов ребенок родился. Вот Арсений и решил остаться на берегу. А Виталик уже закончил обучение. Ему просто опыта не доставало. А рейс не обещал быть длинным. Всего 4 недели и мы были бы дома. Плюс нам пообещали передвинуть график отпуска. А деньги парням были нужны. Мы и согласились. А как компания отреагировала на ваши требования? Сначала были против. Нет, понятно, что все это дикий ад с бумагами. Это же сколько надо всего переоформить, чтобы и новый экипаж в короткий срок назначить, а затем еще и отпуска и выплаты переносить. Говоря о выплатах, в голосе Уткина прозвучала грустная ирония. Но, в конце концов, они согласились, так, уточнил я. Да, через пару дней я неожиданно получил от них одобрение. Сказали, что никаких проблем нет и я могу идти в рейс со своими людьми. Я даже удивился поначалу, а когда посчитал, помните, я говорил вам, что Днепр медленно ходит. Да, что-то там про то, что у него днище всякой дрянью обросло. Именно, кивнул Уткин. На этой калоше мы могли в нормальном темпе выдавать 12-13 узлов. Как раз выходило впритык по графику. Так что если бы они хоть немного еще мешкали, то мы бы вообще никуда и никогда не успели. Ясно, произнес я. А, собственно, что мне ясно. А очень много чего на самом деле. Осталось только понять, как сплести все это в хорошую и крепкую веревку, чтобы повесить на ней одного наглого засранца. Как там говорят моряки, вздернуть на рее. Глава 5. Итак, план войны составлен и работает. Спасибо Роману. Лазарев подогнал контакты хорошего и проверенного эксперта, точнее целой фирмы, что занималось оценкой критического состояния промышленных объектов и всего прочего с точки зрения техники безопасности, в том числе и транспортных средств, и, конечно же, судов. Ребята эти много работали со страховыми компаниями, так что знали, на что нужно обращать внимание. В итоге договор с ними мы подписали всего за один день. Да, дорого, но Лазарев сказал, что деньги и ресурсы фирма выделит, а победителей не судит. Намек я понял. Если проиграешь, то с тебя спросит. А если нет, то можно и глаза закрыть. Главное – победа. Блин, вот ведь угораздило же, ладно. Как говорил Сунь Ци, чтобы победить своего противника, его нужно познать. Вот этим я и занялся, сначала перерыв всю информацию об этом парне в сети. К слову, оказалось ее не так уж и много. По крайней мере не той, на какую я рассчитывал. За 5 лет учебы Лев Калинский не был замечен в чем-то предосудительном. Нет, я не ждал, что найду на него какой-то компромат. Это было совсем уж глупо. Но если честно, то от количества хвалебных отзывов о нем в сети я немного выпал в осадок. За 5 лет учебы он опубликовал по меньшей мере 11 монографий по юриспруденции. Это если не считать 4 курсовых и дипломной работы, собравшей просто-таки великолепные рецензии. Более того, засранец был универсалом. Огромная редкость, чтобы человек решил специализироваться сразу на нескольких направлениях вместо того, чтобы углубленно изучать одно единственное. В общем, достойный противник. Как говорится, наша битва будет легендарной. Главное, чтобы потом победные песни про меня пели. С этими мыслями я вышел из такси и огляделся по сторонам. Водитель привез меня в один из центральных районов. Их обожали туристы, приезжающие в столицу. Можно было не только город посмотреть, но и пройтись по широким проспектам, разглядывая витрины огромного количества дорогих бутиков. Именно одно из таких мест мне и требовалось. Зачем? Да затем, что я сказал этому тупорылому майору чистую правду. Зря он мне о себе напомнил. Ой, как зря. Пройдя несколько минут, сверился с картой и адресом, который мне дал Громов. Искал я довольно дорогое заведение, где стоимость кусочка ткани с названием платья колебалась примерно на уровне моей зарплаты за полгода. Но меня сейчас и не шмотки интересовали. Зайдя внутрь, огляделся и направился к одной из девушек, что стояли по залу и были готовы помочь с выбором своим клиентам. «Добрый день», — мило улыбнулась она, когда я подошел ближе. «Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте», — я вернул ей улыбку. «Я ищу Ольгу. Если не ошибаюсь, то она работает у вас фотографом». «Олю», — удивилась девушка, и я тут же ощутил настороженность и подозрительность в ее эмоциях. «А могу я спросить, зачем именно она вам нужна?» «Да, я адвокат и хотел бы поговорить с ней по поводу судебной тяжбы, которую она сейчас ведет со своим бывшим мужем». Едва я только это произнес, как в мою сторону от девушки буквально хлынул поток отвращения. «Мда-а-а, все же женский коллектив и женская солидарность — дело такое». «И, нет», — торопливо добавил я, чтобы успокоить ее и пресечь возможные эксцессы. «Я не работаю на ее мужа. Я как раз хотел бы предложить ей свои услуги для того, чтобы закопать ее бывшего благоверного поглубже». «О, в точку». Стоило мне это произнести, как злая настороженность почти сразу сменилась облегчением. «О, это было бы просто потрясающе», — сказала она, а затем спохватилась. «Ой, простите, я не это имела в виду, я сейчас сообщу ей о вас. Она сейчас нам новую коллекцию снимает. Подождите здесь, если хотите, то мы можем принести вам кофе и...» «А я хотел, да, чего отказываться». Ольга пришла через 15 минут. Я за это время успел выпить чашку неплохого свежесваренного латте. Вот были все же плюсы у таких мест. «Пришел, и с тобой, как с дорогим гостем обращаются. Никакого тебе либо покупай, либо давай, иди отсюда и не отвлекай. Тебе рады, услужливы, приятно». На самом деле меня всегда забавляли такие магазины. Сколько ни ходил мимо них, никогда не видел, чтобы в них стояли какие-то очереди. Максимум 1 или 2 человека. Наверное, там 1 или 2 покупки за день им целый план делали. «Добрый день», – поздоровалась со мной невысокая и стройная девушка лет 30, симпатичная, длинные русые волосы, узкое лицо с чуть миндалевидными зелеными глазами. «Простите, что заставила ждать, я не могла нашу модель посреди съемки бросить». «Ничего страшного», – тут же заверил я ее, – «я не в претензии. Девочки сказали, что вы пришли по поводу моего мужа. Это правда?» Я кивнул. «Да, насколько я знаю, сейчас у вас с ним тяжба по поводу недвижимости». На самом деле ситуация была паршивая. Ольга находилась в браке с этим говнюком 9,5 лет. За это время у них родился сын, Давид, которому сейчас было 8. Поначалу все было прекрасно. Первые 4 года брака оказались сплошным счастьем. Ольга не особо вдавалась в подробности о том, сколько и как зарабатывал ее муж. Жизнь была прекрасная, действительно отличная. Пока Ольга не начала замечать подозрительные действия со стороны мужа. Тот постоянно задерживался в командировках по службе или на работе. Стал холоден с ней. Потом появились другие признаки, пока она окончательно не узнала о его связях с другими женщинами. О том, что муж периодически изменял ей, Ольга узнала в тот момент, когда сыну было 4 года. Хотя, пожалуй, слово «периодически» стоило бы заменить на «постоянно». Было ли для нее это больно? Конечно же было. Еще бы не было. Когда она рассказывала об этом, я с трудом сдерживался от того, чтобы не поморщиться от неприятных и мучительных эмоций с ее стороны. Я попыталась с ним поговорить об этом, выдавила она из себя. Правда, хотела понять, в чем дело, что я сделала не так, получить хоть какое-то объяснение. А он сказал, что это не мое дело и чтобы я вообще не лезла в его жизнь, тускло ответила она с болью в голосе. Поймите, я правда его любила. Даже в тот момент, когда узнала про все его интрижки, то была готова простить, скорее просто принять это как факт. Грустно улыбнулась она, баюкая в руках чашку с чаем. Ясно, есть такие вот люди, абсолютно неконфликтные, готовые простить что угодно, просто потому, что их чувства к человеку были больше и сильнее, нежели обида за совершенное предательство. Глупо или нет, я судить не собирался, это не мое дело. В мире миллиарды людей и у всех могут быть свои причины для того или иного решения. Мы сидели в небольшом кабинете Ольги внутри бутика, посреди расставленного оборудования для съемки, приборов освещения на штативах и всего прочего. Когда она поняла предмет нашего будущего разговора, то предложила поговорить тут, вместо того, чтобы делать это в зале и мешать возможным клиентам. «Я ведь поняла, что любви там не осталось», — продолжала она. «Сейчас даже не знаю, была ли она вообще когда-нибудь. Сын сейчас живет с вами?» «Да, отец берет его на выходные несколько раз в месяц, но или только тогда, когда ему это удобно. А алименты?» «Платит, но этих денег практически ни на что не хватает. В целом, все примерно так, как я и думал». Громов еще в первый раз довольно точно описал этого мужика. Он отстегивал часть денег супруги со своей зарплаты, официальной зарплаты, а оклад у него, как это ни удивительно, был совсем небольшим. Казалось бы, майор, начальник отдела внутренних расследований в столичном департаменте полиции, должен зарабатывать хорошо, раз смог себе квартиру купить в неплохом районе города. Ага, как же, сам оклад был далеко не таким большим, как того можно было ожидать. Основную массу в зарплате составляли разного рода надбавки и прочее. Это если забыть о его дополнительном заработке, который он имел с прикрытия разного рода грязных моментов по просьбам своих коллег в органах. Так вот, сами алименты суд при разводе назначил именно с его основного оклада, как оно и следовало по закону, 30%. Ольга показала мне переводы. Сумма не то чтобы совсем уж смешная, но для матери-одиночки с ребенком этого было, мягко говоря, недостаточно. Ладно, пожалуй, что слово «мягко» здесь совсем не подходило. Этих денег едва хватало на то, чтобы оплачивать садик, когда Давид был маленьким. Я получала от него деньги и тут же платила за сад и покрывала небольшую часть оплаты за аренду квартиры. Это все. За все остальное нам приходилось платить самостоятельно. А вы не? Да я пробовала, вскинулась она. Александр, я пыталась доказать в суде, что он получает куда больше. Вы видели его машину, но адвокат, на которого мне хватило денег, ничего не смог доказать. Все, что у него есть, записано на его мать. Он к этому вообще отношения не имеет. Машина. Вторая квартира. Он сейчас живет в той, что была нашей. Я поэтому и съехала. Не могла больше находиться рядом с ним. А когда он берет к себе ребенка на выходные, то потом присылает мне чеки, если что-то ему покупает. Типа мы же должны пополам все оплачивать. Он буквально издевается надо мной. В каком смысле? Тут же спросил я. Вы же знаете, что он сейчас пытается отсудить у меня вторую половину нашей квартиры. Да, я в курсе этого дела. Сначала он пытался ее выкупить у меня. Предложил мне даже не половину, треть от той стоимости, которую она стоит. А покупали. Это он ее купил, тихо призналась Ольга. Когда мы были в браке, я знаю, как это выглядит. Будто я пытаюсь у него отобрать то, что принадлежит ему по праву, но документы на нее – это единственное, чем я могу на него надавить. И тогда он подал в суд. Нет, Ольга покачала головой. Сначала были просто уговоры. А когда я наотрез отказалась и потребовала нормальную сумму, он начал шантажировать меня. Говорил, что у него полным-полно друзей в службах опеки. Ко мне оттуда стали люди приходить с какими-то дурацкими проверками. Постоянные звонки. Несколько раз даже посреди ночи полиция приезжала и начинала ломиться в дверь первой квартиры, которую мы арендовали. Сказали, что есть заявление от соседей с жалобой на шум и детские крики. Потом мой арендодатель сказал, что не хочет больше со мной иметь дело, и меня выселили. Я из-за этого сменила уже две квартиры. Евгений сказал, что заберет у меня сына, если я не отдам ему документы на квартиру. Обещал, что органы опеки будут за каждым моим шагом следить. А после очередной встречи, когда Давид приехал от отца, то ребенок устроил скандал. В каком смысле скандал? Не понял я, прислушиваясь к эмоциям женщины. И приятного там было мало. Вообще не было, если уж по-честному. Одна боль и отвращение. Я пыталась уложить его спать вечером, пояснила она, кусая губы. Отец позволял ему ложиться когда угодно. Уже на выходные отдавала. На пятницу и субботу. А малыш сейчас в школу пошел. Второй класс, а там надо рано вставать. Сын устроил скандал. Он сказал, что я плохая мать и он меня ненавидит. Просто из-за того, что я пыталась уложить его раньше. Что папа рассказал ему, какая я. Ее голос сорвался, и я тут же поспешил успокоить женщину, чувствуя, что Ольга под воздействием эмоций может впасть в тихо поступающую к ней истерику. Причина и так понятна. Не каждая женщина, которая делает все для своего ребенка, сможет легко перенести подобное. Настраивать сына против матери, а этот ублюдок грязно играет. В целом разговор вышел так себе. Не в плане информации, а на эмоциональном уровне. Я сидел и каждую минуту ощущал, насколько тяжело ей все это говорить. Видно, что этот урод ее уже достал. Да и самому было омерзительно это слушать, даже несмотря на то, что к таким вещам я относился, можно сказать, философски. Мир большой и он полон ублюдков разных мастей. Правда, это нисколько не помешало мне испытать чувство морального удовлетворения в тот момент, когда я пообещал Ольге, что решу эту проблему, а свое слово я держать привык. Когда я сообщил, что помогу ей, женщина едва не расплакалась, а затем спохватилась. «Но мне практически нечем будет вам заплатить, не переживайте», тут же успокоил я ее. «Давайте просто сочтем это чем-то вроде общественно полезных работ, вроде устранения паразитов». «Куда ездил?» – поинтересовалась Настя, когда я вернулся в отдел. «Взял себе подработку, не стал я вдаваться в подробности. Что по нашему делу? Я связалась с экспертами, номер которых дал нам Рома. Они согласились провести экспертизу в течение следующего месяца. Я недовольно поморщился и плюхнулся в кресло. Процесс должен начаться через 6 дней. Слишком долго. Саша, в таких делах даже такой срок, это очень быстро», — покачала головой Лазарева. «Обычно такие экспертизы занимают больше». «Да я и так это знаю», — перебил я ее. «Ладно, будем играть от того, что имеем. Хочешь отложить слушание?» «В точку», — кивнул я, — готов поспорить, что Калинский потребует как можно более срочного рассмотрения этого дела, будет давить на то, что страховой случай нуждается в быстром рассмотрении. «Не проблема», — тут же отозвалась Настя, — «договор с экспертной компанией уже составлен, еще скажи, что ты его отправила на подписание, и тогда». «Что?» — тут же улыбнулась она. «Расцелуешь меня? Я думал тебе тортик купить, но если хочешь, перебьюсь как-нибудь», — насмешливо фыркнула Лазарева. «Но насчет торта лучше классический чизкейк закажи. Я уже все сделала». «Молодец. Значит, готовим ходатайство о назначении судебной экспертизы. Учитывая, что договор на тот момент будет уже заключен и оплачен, они обязаны будут его рассмотреть». Я замолчал и задумался, что, разумеется, не укрылось от Насти. «Что-то не так, я думаю. Я вижу». «О чем?» «О том, что если этот парень так умен, как вы мне его расписали, то он это предусмотрел», — произнес я, глядя в потолок. «Зуб даю, что он будет готов к чему-то подобному». «Так, а теперь осторожно спросим. Ты ведь встречалась с ним на игровых процессах?» «Я не хочу это обсуждать», — отрезала Настя и поморщилась. «Ну, нет, так нет. Все равно, ее ответ мне был не нужен. Главное то, какие эмоции она испытывала. И вот тут уже любопытнее. Смесь из отвращения, злости и чего-то отдаленно напоминающего. Так, вот сейчас не понял, с чего там вдруг сожаление. Ладно, проехали, сказал я, когда понял, что пауза уже начала затягиваться и ощутил ее облегчение от того, что мы отступили от этой темы. Он заявит, что мы намеренно затягиваем процесс, сказала Настя, и я заметил, что она избегает смотреть мне в глаза. Верно, согласился я с ней. Скорее всего заявит, что это намеренное затягивание процесса. Укажет, например, что все необходимые проверки уже проведены. А они проведены, тут же добавила Настя. Я проверила. Владельцы судна уже должны были провести экспертизу со своей стороны. Даже если предположить, что тут нет мошенничества со страховкой, они обязаны предоставить свое заключение перед подачей заявления на компенсацию. Стоп, резко произнес я, перебив ее. Где произошла авария? Что, Настя, блин, я открыл папки с делом и принялся искать нужную информацию. Затем резко встал с кресла и пошел к столу, где лежали остальные материалы. Что ты ищешь? Заинтересованно спросила Лазарева, подходя ко мне. Погоди, нашел. Я достал путевой лист. Смотри, когда все произошло, Днепр находился в 14 морских милях от берега. И что? Все равно не поняла она. Насть, он находился не в территориальных водах, произнес я. Она несколько секунд смотрела на меня с полным непониманием, а затем до нее дошло. Нейтральные воды. Именно, с довольной улыбкой кивнул я. В таком случае мы можем сослаться на международную практику морского страхования. Даже если судно наше, то в такой ситуации оно все равно попадает под международные нормы, и мы сможем применить стандартизированные процедуры оценки ущерба и экспертизы. Закончила она за меня. Они от этого не отвертятся. Хрена лысого, он что-то протестует. Зло улыбнулся я, и Настя с воодушевлением ответила на эту улыбку. В этот момент у меня зазвонил телефон. «Прости», — быстро сказал я, доставая мобильник. «Да, привет, получил твое сообщение. Ты просил перезвонить», — прозвучал из динамика голос Петра. «Да, сейчас, погоди секундочку». Я прикрыл динамик ладонью. «Насть, я отойду на пару минут. Давай, я начну готовить бумаги», — кивнула она. Выйдя из отдела, посмотрел по сторонам. «Да», — сказал я в телефон, — «у меня есть для тебя предложение». «Какое? Как думаешь, дело о коррупции внутри полиции будет интересно вашим читателям?» «А поподробнее?» – услышал я его заинтересованный голос. «Ну, если подробнее, то внутри отдела внутренних расследований столичной полиции». Петр молчал целых 5 секунд, прежде чем я услышал его предвкушающий голос. «Знаешь, я бы сказал, что оно будет им очень интересно». Глава 6. Светлана Сергеевна, доброе утро. «Чего тебе, Рахманов?» Недовольно хмыкнула начальница отдела кадров, поднимая на меня свой подозрительный взгляд. Увидев его, я тут же сделал шокированное лицо и схватился одной рукой за сердце. «Светлана Сергеевна, ну что вы, как можно, неужели сотрудник не может просто зайти с утра, чтобы просто поздороваться и преподнести небольшой подарок к чаю?» Вынул из-за спины правую руку и нацепил на лицо лучшую свою улыбку из возможных. Осторожно положил на стол перед женщиной красивую коробочку с шоколадными конфетами. Сергеевна придирчиво осмотрела ее, после чего вновь посмотрела на меня. «С марципаном?» «Да». «Как узнал?» «Ну, разве хороший сотрудник не должен знать, что нравится его начальству?» «Хороший сотрудник должен знать, что подкупать сладостями начальство, не терпящее взяток, не самая лучшая идея». «Чего тебе надо, Рахманов?» «Да будет вам, Светлана Сергеевна. Неужели нельзя просто?» Она так на меня посмотрела, что дальше ломать комедию я уже не стал. «Калинский», — произнес я, — «знаю, что он подавал сюда документы, но он не прошел мой отбор», — тут же сказала она. «А, можно узнать почему? Тебе нужна причина, почему я его не пропустила», — уточнила она. «Или же причина, по которой в мой кабинет позвонил твой начальник и попросил этого не делать?» «Эх, вот удивительно проницательная женщина». «Ну, на второй вопрос тоже было бы неплохо получить ответ». «Ну, вот иди и у него спроси», — отрезала начальница ОК. «А, раз ты здесь и пытаешься подкупить меня любимыми конфетами, значит, тебе сказали, что это не твое дело». «И это не твое дело, Рахманов», — отрезала женщина. «А теперь будь добр, у меня работы много, и конфеты оставь». «Да я бы и не подумал их забирать. Что я, идиот что ли, у тигрицы кусок свежего мяса забирать?» «Эх, не особо я рассчитывал на успех, но попытаться стоило. А ведь коробочка этих проклятых конфет стоила столько, что можно было бы в дорогом ресторане поесть». Специально за ними на другой конец города съездил в дорогую кондитерскую, где их делали. Ну и ладно, что, не сработало, услышал я, когда шел к лифтам. Повернувшись, увидел стоящую за углом хорошо знакомую мне рыжую девушку. Не, не сработало. Сказали, что взятки не берут, даже такие вкусные. Ну, прости, негромко рассмеялась Кристина. Да ладно, махнул я рукой, нажимая на кнопку вызова лифта. Все равно попытаться стоило. Спасибо, что подсказала насчет того, какие конфеты она любит. Кстати, а ты-то откуда знаешь, что она любит? Ну, разве хорошая сотрудница не должна знать, что нравится ее начальству? Тут же ехидно повторила она мои собственные слова. Ха-ха, подслушивать нехорошо, между прочим. Ой, да кто подслушивал-то? Притворно закатила глаза рыжая. Ну да, ну да. Я зашел в лифт, дождался, когда Кристина зайдет следом за мной, и ткнул кнопку 67 этажа. А сама ты не в курсе той истории? Поинтересовался я, даже не став уточнять. Почему-то был уверен, что она даже спрашивать, о чем именно я говорю, не будет. А с чего ты знал, что я о ней что-то слышала? Ну, про конфеты ты же в курсе была, пожал я плечами. Нет, Саша, извини, но нет, покачала она головой. Правда, не в курсе. Я тогда на больничном была неделю и пропустила. Ясненько. Выйдя из лифта, попрощался с Кристиной и направился к начальству. Начальство, к слову, в этот момент как раз выходило из кабинета, прихватив свой портфель и пальто. «Уходишь? Иду согласовать последние детали по обновленной сделке для Румянцева», сообщил мне Лазарев. «У тебя что-то срочное?» «Не совсем, но я придумал, как затянуть процесс в нашу пользу. А если?» «Без если. Я знаю, что сделает Калинский. Ответный ход у нас готов. Молодец. Главное, берегись скрытого удара. Мне было бы куда проще, если бы я знал, чего именно опасаться», как бы намекнул я ему. «Саша, я уже говорил тебе, Ром, вот давай на чистоту», перебил я его. «Ты сделал так, что его резюме в нашей фирме улетело в помойку. Хорошо, допустим, но я не поверю в то, что с такой характеристикой и 11 публикациями за 5 лет, 3, поправил меня Лазарев, подходя к лифтам. Что, сам он написал всего 3, в остальных выступал соавтором со своими преподавателями. Да это не важно, детали важны всегда, Александр», пожурил меня Лазарев. «Тогда, может быть, насыплешь мне немного этих самых деталей», предложил я ему. «Я могу понять, что наша фирма ему отказала. Окей, но почему это сделали другие?» И прежде чем он успел заговорить, тут же добавил: «Да, я помню, что это не мое дело, но, знаешь, было бы неплохо знать своего врага. Они ведь сделали это не просто так, не потому, что ты, уж прости, позвонил и сказал им: «Эй, вот этого забракуйте». Да его с такой характеристикой с руками и ногами бы отрывали. Он что-то сделал. Даже если это было связано с работой, то ты не пошел бы дальше нашей фирмы. Ты так в этом уверен? Ну, хочется думать, что я тебя уже неплохо знаю, пожал я плечами. Звонок в другие фирмы был личным. Ты хотел сломать ему карьеру. Умно, хмыкнул Роман, заходя в лифт. Тебе никто не говорил, что ты можешь быть дьявольски догадлив. Я зашел следом, и он нажал на кнопку с обозначением подземного паркинга. Спасибо, я это и сам знаю. Так что, Роман на пару секунд задумался. Саша, я скажу тебе один раз, эта история закончилась, не надо в нее лезть. И уж точно не стоит лезть с этими вопросами ко мне или Анастасии. Я понимаю и уважаю твое любопытство, а вот для Насти, как должно быть, ты уже понял, тема не самая приятная. Понять бы еще почему. Не все вопросы обязаны иметь ответы, с ними проще. Никто не обещал, что жизнь должна быть простой. Лифт плавно затормозил и замер. Двери открылись, и Роман вышел наружу, прямо к уже ожидающей его личной машине с водителем. Мог бы и наверху мне это сказать, бросил я ему напоследок. Не тратил бы время на катание на лифте с тобой. Сам виноват, отозвался Лазарев, садясь в машину. Мог бы и сам догадаться. Мда-а-а. Ну, в целом он прав так-то. Ну и черт с ним. Нажал кнопку лифта. Поехал назад на 63-й и направился обратно в отдел. Правда, до него я не добрался. Меня перехватили в коридоре, когда я шел от лифтов. Можно тебя на пару слов? Поинтересовался Розин. Чего у тебя? Помнишь, я тебе насчет акций звонил вечером? Спросил он. Кажется, я знаю, кто их покупал. Едва только он это и произнес, как я взял его за локоть и завел за ближайший угол. «Так, Розин, хочешь совет? Чего?» — искренне удивился он. «Забудь об этом деле, посоветовал я ему. «Я тебе сейчас серьезно говорю». Он подозрительно уставился на меня. «С чего это?» «Сам сказал, что понял, кто их скупил», попенял я ему же его словами. «Вот и подумай о том, стоит ли лезть в дела таких людей. Рахманов – это буквально мошенничество с ценными бумагами». «Ага, конечно», усмехнулся я. «Не более чем прозорливая инвестиция, и ничего сверхъестественного». «Да, что ты», уперся он. «Ну, вряд ли кто-то будет упрекать великого князя Румянцева в том, что он скупил столь выгодные предложения по таким удобным ценам». «Ага, я догадался о том, что происходило, уроды». Другого слова у меня просто не имелось, хотя, признаю, что аплодировать им хотелось стоя. Понял все в тот момент, когда Роман солгал мне, сказав о том, что он ничего не знает про акции. Дальше было уже несложно. Я уточнил у Разина, в какой именно момент их начали скупать. Как раз тогда, когда пресс-секретари Румянцева выпустили коммюнике о том, что исполнительный директор РНК попытался в свою игру и проиграл. Там вообще довольно обстоятельное дело бы. Даже в Вестник попало. Шуму было много. До сих пор стоял. Конечно же, никто не обвинял саму компанию. Разумеется, во всех репортажах выделяли именно жадного директора и тех, кто с ним в этом деле работал. Но даже этого оказалось достаточно для того, чтобы стоимости акций начали падать. Не только у РНК, у многих фирм, связанных с ними логистическими и юридическими цепочками. Такое бывает, когда акционеры, неприятно удивленные происходящим, начинают временно терять доверие к своим инвестициям после услышанного. Как говорил один мой знакомый, индекс ценных бумаг может пошатнуть даже не вовремя раздавшийся пердеж осла. Да, грубовато, но мужик за свое дело шарил. Настолько, чтобы к 45 годам создать собственный инвестиционный фонд, ставший едва ли не крупнейшим в стране. В итоге после такой сильной новостной бомбардировки все, видимо, привело к тому, чтобы заранее подготовленная схема начала работать и наш дорогой, вероломно обманутый, князь Румянцев неплохо так увеличил свой портфель ценных бумаг. По крайней мере, такой была моя теория до этого момента, а сейчас Розин ее подтвердил. А вот то, что он сказал дальше, признаюсь, меня неприятно удивило. «Да, а про наше начальство ты то же самое скажешь?» – поинтересовался Розин. «В каком смысле?» – не понял я, а в прямом. «Наше руководство скупило почти 8% пакетов ценных бумаг, которые я отслеживал. Ты это каким образом понял?» «Не самым сложным. Просто заметил, что часть портфелей неожиданно сменили привязку после продажи. Тоже мне, новость», — фыркнул я. «Даже я знаю, что это стандартная практика. А то, что их покупку перевели через два отдельных фонда, которыми управляет Артем Сергеевич Райновский, тоже совпадение», — тут же уточнил Розин. «Ладно, признаю, тут мне крыть было нечем. Значит, сын второго владельца фирмы втихую выкупил немаленький такой кусок. Уверен в этом, на 100%. Кивнул он. «Там все сделано настолько законно, насколько это вообще возможно. Подкопаться нереально. Ну, за исключением того факта, что мы знали о том, что все случится заранее», пробормотал я. «Мда-а-а, теперь понятно, чего Лазарев мне солгал. А кто бы на его месте поступил иначе? Сука, что за бред, как это вообще работало? Они знали о махинациях РНК заранее, приготовились к тому, что может произойти, рассчитав, какой эффект такой громкий случай сможет оказать происходящее на рынок ценных бумаг. Подумав пару секунд, пришел к выводу, что, скорее всего, ответ «да», чем «нет», а еще испытал сильное желание выругаться. Нет, не на Романа. Когда мы впервые сообщили ему о том, что нашел Розин, то он был не в курсе, это точно. А вот теперь, ему сказали молчать об этом деле. Вот он и молчит, разумеется. Как еще он мог бы поступить, узнав, что как минимум один из двух твоих начальников замешан в инсайдерской торговле? Сука, аж плюнуть хотелось, да приличия не позволяли. А затем, когда в голову пришла еще одна мысль, стало еще паршивее. Они с самого начала знали, что Марина тут ни при чем, и все, что произошло с ней, было не более чем поганым фарсом. «Кто еще знает?» – спросил я его. «Никто», – сказал Розин. «Я же не идиот, чтобы налево и направо об этом кричать. А мне тогда чего рассказал?» Не удержался от смешка. «Ну, так ты это и начал», усмехнулся он в ответ. «Если бы не ты, то я бы в это дело вообще не влез. Так что решил, что тебе стоит знать. Но больше об этом никто не узнает. Уж точно не от меня. Вот пусть так и остается», посоветовал я, и он кивнул. «Розин не идиот. прекрасно понимает, чем такое может грозить. Кто поглупее него мог бы подумать о том, что к нему в руки попал неограненный алмаз? Корпоративный шантаж – дело прибыльное. Конечно же, в том случае, если ты потом сможешь сохранить заработанное таким способом. Мой небольшой опыт с подобными делами говорил о том, что, как правило, такие вот умники потом заканчивали эти дела, переехав на 2 метра под землю. Ладно, пару теорий я подтвердил, даже сверх нормы, можно сказать, но приятнее от этого мне не стало. Не зря говорят, что порой счастье в неведении. Другое дело, почему Роман солгал? Потому, что понимает, чем эта история может грозить его семье, или потому, что они тоже в доле? Отличный вопрос. Попрощавшись с Разином, пошел назад в отдел. Предстояло проверить кое-какую информацию, которую для меня нарыл Петр. Надеюсь, он действительно что-то нашел, а то в противном случае, моя поездка в университет может закончиться очередным провалом. Пришлось брать такси. Жаль, конечно, но Лазарева, чтобы одолжить у него машину, на месте не оказалось. И вообще, он заявил мне, чтобы шел, получал права и сам себе машину купил. Он, видите ли, после прошлого случая не хочет без машины остаться. Тоже мне придумал. А раньше его это не особо заботило. И вообще, что-то я не думаю, что для него это будет сколько-то крупной проблемой. Такси заехало на территорию университетского паркинга. Пришлось снова подтверждать свою личность. Опять. Прошлого раза им, видите ли, было мало. Хотя, кто я такой, чтобы осуждать местную службу безопасности? Пустили и ладно. Перед тем, как отправиться на очередные поиски Софии, попросил таксиста подождать меня и не брать лишних заказов. Ждать потом новую машину не особо хотелось, а этот мужик интересный оказался. Грузин. Оказывается, что у него своя сеть шашлычных, а такси – это так, для души. Мол, нравится ему с новыми людьми встречаться, знакомства новые заводить. Знаю, что история не новая, но я ему поверил. Уж больно искренне и с любовью он рассказывал про свои заведения. Даже адрес одного дал, а потом поведал мне 11 способов приготовления маринада для шашлыка, чтобы мясо было сочное, нежное. Пока ехал, даже проголодался. Но, все потом. Сейчас главная работа. В этот раз я приехал в университет позже. Если честно, то несколько переживал, что не застану ее на работе. Все же до универа сегодня я добрался уже к вечеру. Но, нет, повезло. В деканате, куда я направился первым делом, мне сообщили, что если она еще не ушла, то должна быть у себя на кафедре. Так и оказалось. Когда я вежливо постучал в дверь, то услышал с той стороны знакомый голос. «Можно». Помещение кафедры представляло собой несколько комнат, разделенных на отдельные кабинеты, двери коих выходили во что-то вроде просторной гостиной с длинным столом. За такой можно и 20 человек усадить, и тесно им не будет. София Андреевна как раз и сидела за этим самым столом, обложившись со всех сторон тетрадями и папками с распечатанными листами. Наверное, работы студентов проверяла. «Добрый вечер, София Андреевна», – поздоровался я, прикрывая за собой дверь. Преподаватель подняла голову, посмотрела на меня с укором и отложила ручку в сторону. «Кажется, я уже говорила вам, что не хочу с вами общаться», — холодно произнесла она. «Да, кажется, что-то такое я уже слышал», — не стал я с ней спорить. «И я обещала, что вызову охрану», — добавила она. «Да, и такое, кажется, тоже было», — кивнул я, отодвигая один из стульев за дальним от нее концом стола и присаживаясь. Женщина смотрела на меня со смесью возмущения и раздражения. Целых 6 секунд смотрела. «Так, с меня хватит», — произнесла она весьма категоричным тоном и достала телефон. «Лучше вам уйти самому, потому что я слов на ветер кидать не собираюсь». И начала набирать на экране какой-то номер, очевидно, охраны университета. «Ну, мне не впервой объясняться в сжатые сроки», — пожал я плечами. «Думаю, что у нас есть несколько минут, так что я как-нибудь успею с вами поговорить. Разговор возможен в том случае, когда один человек хочет выслушать другого», — с раздражением ответила она, поднеся телефон к лицу. «У нас же с вами подобного понимания явно нет». «Алло, Сергей Леонидович, здравствуйте. Ко мне на кафедру сейчас молодой человек зашел. Я бы хотела попросить вас выпроводить его с территории университета». «Что? Нет, не студент. Да, посторонний человек. Да, я жду». Она положила телефон на стол и снова взялась за ручку, желая продолжить работу. «Ну, раз уж таймер запущен, то не вижу смысла тратить время впустую», — Я с задором побарабанил пальцами по столу. Почему вы ничего не сделали с тем, чем занят ваш муж? А это не ваше дело, практически огрызнулась она. Говорить я с вами не собираюсь, так что можете передать Молотову, что ни его, ни чья-либо помощь меня не интересует. То есть, тот факт, что он сейчас пишет работу, которая не только способна изменить концепцию взаимодействия в области интеллектуального права между корпорациями и отдельными физлицами не в пользу последних вас не интересует, уточнил я. Она на миг оторвала взгляд от тетради, которую проверяла и посмотрела на меня. Ее глаза чуть сузились, но она так ничего и не сказала. Что же, значит, продолжаем. Слушайте, все, что я хочу, это помочь вам, произнес я, но не смогу это сделать, если вы мне не позволите. А, кто сказал, что мне нужна чья-то помощь? Довольно резко произнесла она, не отрывая глаз от проверяемой работы. И я точно не стану принимать ее от кого-то вроде вас, корпоративных шакалов. Это очень грубо, знаете ли. Я даже обиду на лице изобразил. С чего вдруг такое отношение? Корпорации наступили вам на ногу? Или, может быть, потому, что ваш муж работает на одну из них? О, ее это зацепило. Давайте я поясню, как это вижу, а вы подтвердите, так это или нет. Ваш муж сейчас занят тем, что в первую очередь создает прецедент, и вы это прекрасно понимаете. Дайте угадать, рассмотрение интеллектуальных прав не как защиту индивидуального творчества, а как предмет корпоративного управления. Я угадал, угадал. Ей даже говорить ничего не пришлось. На самом деле мне даже эмоции ее читать не надо было. Это и так было понятно потому, как напряглись ее плечи, а сжимающие золотую перьевую ручку пальцы побелели. Значит, я прав. Продолжаем. Более того, в своей работе он использует ваши общие наработки. Думаю, что человек, всю жизнь посвятивший защите прав индивидуальной интеллектуальной собственности, вряд ли будет рад, если его работа в дальнейшем позволит корпорациям присваивать себе то, что им не принадлежит на законных основаниях. После моих слов она подняла голову. Напомните, как вас зовут? Александр Рахманов, София Андреевна. Что же, Александр Рахманов, я повторю это в последний раз, отчеканила она, выпрямившись на своем стуле. Меня не интересует все, что вы сказали или хотели сказать. Мне не нужна ваша помощь. Мне вообще ничья помощь не нужна. А я думаю иначе, не согласился я с ней. Потому, что если все то, что я сейчас сказал, правда, то вас ждут большие проблемы. Давайте будем честны. Если в основу его работы легли ваши общие наработки и это будет доказано, то для вашей профессиональной карьеры это будет конец. Ваши предыдущие работы будут поставлены под сомнение, так как новая интерпретация будет опровергать предыдущие выводы. Если его работа будет иметь успех, а думаю, никто не сомневается в том, что она будет иметь этот успех, то крупные компании получат теоретическую базу для оспаривания любых авторских прав индивидуальных разработчиков. А ваши собственные экспертные заключения по делам о защите интеллектуальной собственности можно будет оспорить в суде, ссылаясь не только на его работу, но и на наличие этих самых появившихся противоречий. С каждым словом она потихоньку начинала напрягаться все сильнее и сильнее. Постепенно, по чуть-чуть, будто температуру в комнате опустили градусов на 5, а я и не думал останавливаться. Уже понял, что попал в цель. Но это ведь не все, ведь так? Продолжил я. Ваша научная репутация тоже пострадает. У людей может возникнуть впечатление, что вы либо изменили свою позицию, либо изначально не имели твердых убеждений. Это ничего не значит, попыталась возразить она. Убеждения могут меняться. Может быть, пожал я плечами, но не в нашей среде. Принципиальность и отстаивание своей позиции – это те столпы, на которых стоит юриспруденция. Если вы изменили мнение по одному вопросу, кто гарантирует, что вы не измените его по-другому в тот момент, когда вам это будет выгодно? Более того, как только все это выплывет наружу, ваша позиция, как начальника кафедры, также попадет под удар. Подобная публикация может создать впечатление раскола внутри университета. Пусть его и не будет в реальности, но репутация заведения куда важнее. При всех вышеперечисленных фактах вы уверены в том, что ваше начальство будет защищать вас с пеной у рта?